красивых, каких не видел, только знаешь, в душе затаю, не в плохой, а в хорошей обиде, повторяешь ты юность мою. Запоешь ты о мне любимом, исцеляй меня детским сном. Отгорела ли наша рябина, осыпаясь под белым окном? Поет теперь мать за куделью, я навеки покину село. Только знаю, багряной метелью нам листвы на крыльцо намело. Пой, ведь моя отрада, что вовек я любил не один. И калитку осеннего сада, и опавшие листья ряби. Возвращаться не надо, потому и достался не в срок, как любовь, как печаль и отрада, твой красивый рязанский платок. Потому скрою, что любить не один, а не врозь. Нам одной